В тысячелетиях живущий старик. Кондаков Никодим Павлович. Родился 1-го, 13-го по новому стилю ноября 1844 года, деревня Халань Новооскольского уезда Курской губернии. Умер 17 февраля 1925 года, Прага, Чехословакия. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге. Впоследствии гроб с телом ученого был помещен в одну из ниш в крипте кладбищенского храма Успения Богоматери. 19 февраля 1925 года из пригорода Праги в Шенор Марина Цветаева писала Черновой Колбасиной. 17-го ночью от разрыва сердца умер Кондаков. Недавно был его юбилей. При жизни его ценили, как обыкновенно, только после смерти. Черствый, в тысячелетиях живущий старик был растроган. Умер 80 лет. Русские могилы в Праге растут. Это славная могила. После 1917-го русские могилы стали расти не только в Праге, но и в Константинополе, Берлине, Париже, Вашингтоне, Белграде, Шанхае, Харбине, везде, куда занесла судьба русских эмигрантов, спасавшихся от большевиков. Кондаков – крупнейший мировой авторитет в области византийского и древнерусского искусства, автор работ о шедеврах Киевской Руси, Кавказа, Константинополя, Сирии, Палестины, Македонии и так далее, академик Петербургской академии наук сразу по двум отделениям – историко-филологическому и русского языка и словесности. Из всех многочисленных обществ и научных организаций русской эмиграции Кондаковский семинар, институт, созданный после смерти учителя его учениками, вероятно, следует назвать самым выдающимся научным достижением русского зарубежного исторического сообщества. Он существовал в Праге с 1925 года более 20 лет, издавал научный журнал, труды института, множество прекрасно иллюстрированных томов по искусству, археологии. Ныне издания Пражского института Кондакова украшают собрания крупнейших западных библиотек, а деятельность института рассматривается как история современной западной культуры. Примечание. В разные годы его возглавляли Вернадский и Ефремов. Один потом станет наставником в Йельском университете, другой — в британском Кембридже. Конец примечания. В дореволюционной России не было преград для ученых. Они занимались чем хотели, ездили куда хотели, чувствовали себя уверенно, по крайней мере, не ниже западных ученых. Та же византинистика в России находилась на мировом уровне. В советской же России последний оставшийся в живых крупный византинист Белишевич был сначала как евразиец отправлен в концлагерь на Соловки, а в 1937 году расстрелян как немецкий шпион. В итоге современный исследователь Медведев отмечает: пустые публикации советских византинистов, неавторитетность российского византиноведения в школе, его низкий научный уровень. Профессор Ковалевский, подводя итоги достижений русской эмиграции, писал в изданной в 1960 году в Мюнхене книге. Надо подчеркнуть, что 10 томов Кондаковского семинара являются настоящим кладом в отношении исследования отдельных проблем Древней Руси. Русский академик Кондаков и его коллеги работали в эмиграции, в чужой стране, в тяжелейших условиях. Работали ради научной истины и отчитались работой высшего мирового качества. Человек огромной эрудиции и огромных достижений, Кондаков был воистину основателем научного изучения византийского искусства и создателем современной школы русских археологических исследований. Каждый ученый в этих областях сильно обязан скрупулезной и первооткрывательской работе Кондакова. Для его студентов, коллег и друзей во всем мире его смерть в зимней Праге стала невосполнимой потерей, писал канадский исследователь влияния послебольшевистской русской эмиграции на современную европейскую культуру и имя. Одним из учеников Кондакова был муж Цветаевой Сергей Эфрон. 19 февраля он должен был держать экзамен у академика. В уже цитированном выше письме Цветаева писала: «Ближайшие ученики в страшном горе. Вчера Сережа с еще одним через весь город тащили огромный венок. Умер почти мгновенно. Задыхаюсь и, прислушавшись, нет, умираю». Последняя точность ученого, не терпевшего лирики в деле, узнав, слезы хлынули градом. Не о его душе пылали, а о его черепной коробке с драгоценным невозвратимым мозгом, ибо этого ни в какой религии нет, бессмертия мозга. Сережа уже видел его, прекрасен, строгий, чистый лик. Такие мертвые не страшны, страшна только мертвая плоть, а здесь ее совсем не было. Вероятно, этот отзыв Цветаевой в частном письме — лучшая оценка человеческих и интеллектуальных качеств Кондакова. Непримиримость и точность оценок Цветаевой хорошо известны. Мало о ком она отзывалась с такой теплотой и бурной экспрессией. Слезы хлынули градом. Известно, что близкими друзьями Кондакова и ценителями его таланта были Антон Павлович Чехов, историк и социолог Томас Масарик, первый президент новой страны, появившийся в Европе в итоге Первой мировой войны, Чехословакии. Среди бумаг покойного академика остались неоконченные воспоминания о детстве, юности, начале профессуры в Новороссийском университете в Одессе. Написаны они в 1919 году в Одессе, власть в которой в то время переходила из рук в руки: красные, белые, григорьевцы, бандиты Мишки Япончика, зеленые, опять красные, красный террор. Кондакову было 74 года, и, казалось, жизнь кончена. Опубликованные воспоминания были уже посмертно в Праге в 1927 году под названием «Воспоминания и думы» и с эпиграфом «Угораздило меня родиться в России» Л. Пушкин и «Veritas odium parit» — «Правда глаза колет». Прожил он, в общем-то, обычную жизнь русского ученого. Детство несчастное, нелюбимый отец, хохол-купец из крепостных, управляющий имениями князей Трубецких. В одном из таких имений и родился будущий академик. Мать академика — убогая швея, нянька — украинка. В 1845 году родители обосновались в Москве. С ужасом и отвращением вспоминает Кондаков в учебу в Приходском училище. Несколько лучшую память оставили дни, проведенные во второй московской гимназии на Разгуляе. Здесь он пристрастился к чтению исторических книг, выучился свободно читать по-немецки в силу желания читать историков. Еще будучи в гимназии, решил специализироваться по истории искусств. Предмет совершенно новый в России, никому не известный, да и окружающая жизнь так неприглядна. Друзей у него не было. Учась в Московском университете, на жизнь зарабатывал грошовыми уроками. Сам университет, хотя и находился в ореоле своей славы, выше которого он уже больше никогда не смог подняться, тоже не вдохновлял. На самом деле Московский университет и в то время в среде своей профессуры представлял много такой ветоши, что, конечно, ни один иностранный университет не потерпел бы в своих стенах, вспоминал Кондаков. Холодно относился он к лекциям знаменитого отца русской истории Соловьева. И только для академика Буслаева находит добрые слова. Хотя я слушал его исключительно по литературе, русской и иностранной, но, пользуясь его широко открытыми для студентов приемами, ходил к нему часто, брал книги, слушал его с обожанием, а уже по выходе из университета стал заниматься христианским искусством именно под его влиянием. Буслаева Кондаков считал гениальным ученым и своим незабвенным учителем. С огромным большинством студентов Кондаков не знаком, и только с Ключевским любил беседовать. Удивительно, как Кондакову удалось вообще сделать какую-то ученую карьеру. Одиночка, пустынник, без друзей, без поддержки, да еще не пьющий. Не посчастливилось ему после окончания университета быть оставленным при нем для подготовки к профессорскому званию. Зато Кондаков женился на Вере Александровне Гиляровой, племяннице известного журналиста Гилярова Платонова, и стал преподавать в различных учебных заведениях Москвы. Ученая профессорская карьера стала для меня недосягаемой мечтой, вспоминал он. В 1870 году он уезжает доцентом в Новороссийский университет в Одессу. 19 лет провел здесь Кондаков, стал профессором и позже написал об этом южном городе: «Не могу помянуть ее ничем тягостным». Из Одессы легко было выехать за границу, на восток или в Европу. И уже там освежить свою научную школу общением с заграничными учеными, памятниками и собраниями. Но это весной и летом. Зимой же, за исключением лекций перед несколькими студентами, иногда не приходилось и слова сказать с кем-либо по своему предмету. Общее художественное невежество русской интеллигенции было настолько глубоко, что знакомые люди стеснялись даже задавать вопросы по искусству и его истории, равно как и по археологии, несмотря на существование в Одессе общества истории и древностей. Свою первую поездку вместе с женой за границу Кондаков совершил в 1867 году. Они побывали в Германии, Швейцарии. Ехали третьим классом, останавливались в недорогих отелях, пансионах, а то и снимали комнату у частных хозяев, денег было мало. Бегали по даровым музеям и картинным галереям. Но ни одного своего путешествия Кондаков впоследствии не вспоминал с таким удовольствием, как этого первого в Швейцарию. Германия ему не понравилась. Именно загранпоездки он стал считать главной частью своего образования и главной причиной своих успехов в науке. С 1 марта 1875 года по 1 августа 1876 года он был вновь за границей, теперь для подготовки к защите докторской диссертации. Посетил библиотеки и музеи Рима, Лондона, Парижа, Вены, объездил всю Италию вплоть до Сицилии, завел знакомства с крупнейшими европейскими учеными. В 1876 году в Одессе была издана докторская диссертация Кондакова «История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей». В 1886-91 годах она выходит на французском языке в Париже, и к ученому приходит европейское признание. Итальянский последователь и коллега Кондакова Антонио Муньос впоследствии писал: «Эту книгу справедливо считали в течение многих лет основной работой по византийскому искусству. Подготовляя ее, автор имел возможность изучить все греческие работы с миниатюрами в итальянских библиотеках. Можно сказать, что он первый познакомил нас и определил истинную ценность многих рукописей Ватиканской библиотеки, в которой работали лишь немногие ученые». Свои начатые в 1919 году в Одессе мемуары Кондаков довел только до конца 1880-х годов. Из них известно, что докторскую свою Кондаков защищал в 1876 году в Московском университете, что Буслаев высказал по поводу нее всю свою очаровательную любезность. Он же был основным оппонентом на защите. От Муньеса мы знаем, что Кондаков знал и всегда любил Италию, как немногие из иностранцев. Вероятно, не любивший Россию Кондаков действительно был больше итальянец, чем русский. Недаром же он говорил жене Ивана Бунина, Вере Муромцевой Буниной: «Я алан, осетин», примечание автора, «по происхождению, и очень рад, что во мне нет ни капли русской крови. Я так и начал свои мемуары». Тот же Муньес писал: «До войны он отлично проводил в Италии ежегодно несколько месяцев и до тонкости знал наши музеи и памятники средневекового искусства». Имя Кондакова пользуется широкой известностью среди итальянцев, занимающихся историей искусства и видящих в нем непревзойденного учителя в области изучения византийского искусства. В 1888 году Кондаков занял, наконец, кафедру истории искусства в Петербургском университете. В родной Москве место так и не нашлось. В 1889-99 годах Кондаков при участии графа И.И. Толстого издал 6 выпусков труда «Русские древности в памятниках искусства». Это был капитальный вклад в русскую и славянскую археологию, обозначивший новый этап в ее развитии. Чешский археолог и историк Любор Нидерле писал, что новому труду Кондакова сопутствовал настолько большой научный успех, что даже не знаю, был ли он в России как следует понят и оценен. За границей же значение сочинения сразу поняли, и Соломон Рейнак, лучший европейский знаток археологии, примечание автора, поспешил выпустить его французским изданием. И далее разъяснял: «Это было первое смелыми штрихами начертанное указание этапов древнейшего периода русской истории на основании материала, собранного в русских музеях и других хранилищах, и даже, думаю, в самой России не всем известного. Кондаков взялся смелой рукой и так далее. Петербургский период жизни Кондакова длился 29 лет. Самый длительный, блестящий и плодотворный период его деятельности. Конечно, ученый не сидел в столице безвылазно, как в свое время не сидел и в Одессе. Теперь Кондаков делил свое время между Петербургом, Крымом, за границей, по большей части Италией. Впервые у Кондакова появляются и ученики, да еще какие и сколько: Ростовцев, Нибелев, Тураев, Фармаковский, Смирнов, Церетели, целый кружок так называемых фактопоклонников. Ростовцев вспоминал: «Смирнов, ближайший и наиболее блестящий из учеников Никодима Павловича, первая жертва систематической голодовки для интеллигенции, впервые в аналах истории, изобретенной большевиками, был, несомненно, наиболее сильной и цельной личностью из нашего кружка». Далее будущий гениальный классик и археолог вспоминал: «Я впервые стал ощущать, что без археологии в истории древности далеко не уйдешь. И это, конечно, шло прямо от Никодима Павловича. Чистым археологом я не сделался, как не сделался и классическим филологом. Но я пытался и пытаюсь быть историком древности, понимание которого основано и зиждется на археологии и классической филологии». Ростовцев научился от Кондакова и Смирнова трудному делу – смотреть и видеть. Квартира Кондакова на Литейном, 15, была настоящей свободной академией. Здесь собирались на субботы и воскресенья чуть ли не все видные ученые-гуманитарии и те, кому еще предстояло стать таковыми. Если первые 10 лет петербургского периода были посвящены изучению русских древностей, то с конца XIX века и до конца жизни Кондаков занимался изучением иконописи русской, византийской, итальянской. Чтение лекций в университете он оставил уже через 2 года. «На студентов мне тошно было смотреть и в аудитории, и тем более в коридорах», — признавался он в воспоминаниях и думах. Нет, неприложима к характеру Кондакова вторая часть афоризма «Гемерия» — «Острый в делах, кроткий в словах». Известно, что и с Милюковым Кондаков не поладил. В 1902 году пригласил его в экспедицию в Македонию. Тот предложение принял, хотя его и предупреждали, что характер у главы экспедиции тяжелый, и они наверняка поссорятся. «При моем глубоком уважении к НП я никак не допускал, что это может случиться. Однако же это случилось», — вспоминал Милюков. Что Милюков? Кондаков не прощал дилетантизма даже своему другу Стасову. А друзей же у Кондакова было всего 2. Вторым был вице-президент Академии художеств граф И.И. Толстой, помощник Кондакова по выпуску русских древностей. Кратко перечислим главные успехи и заслуги Кондакова в петербургский период. 1888-1892. Организовал и возглавил отделение средних веков и возрождение в Эрмитаже. Эрмитаж по богатству своих восточных коллекций был в то время, вероятно, первым европейским музеем. 1889-99, издал 6 выпусков русских древностей. 1889. Совершил поездку в Грузию по приказу императора для описания памятников древности в монастырях. 1891. Совершил поездку в Палестину и Сирию по направлению императорского палестинского общества в качестве главы первой научной экспедиции общества для изучения христианских ценностей Святой Земли. 1892. История и памятники византийских эмалей. Может быть, лучшее, что написал Кондаков. Вернадский. 1895. Стал одним из организаторов Русского археологического института в Константинополе, Центра русского византиноведения. 1896. Русские клады. Исследование древности Великокняжеского периода, том 1. Это издание гораздо глубже, чем «Русские древности». В основном оно предназначалось для ученых и имело огромное значение для русской археологической науки, писал Вернадский. 1898. 54-летний Кондаков избран в Академию наук. 1900. Совершил поездку в русскую Ломбардию, Владимирскую губернию, и представил личный доклад императору о положении русской иконописи и мерах к исправлению ее упадка. Возглавил историческую, этнографическую и археологическую экспедиции Академии наук в Македонию. 1901. По инициативе Кондакова под покровительством императора основан комитет попечительства о русской иконописи. 1914-15 годы. Иконография Богоматери, тома 1-2, одна из главных работ Кондакова. Здесь много фактического материала, важных положений о взаимодействии византийского и древнерусского искусства, развитии различных школ иконографии и так далее. Труд классический для желающих изучать историю христианской церковной живописи. Рукопись 3-го тома «Иконография Медонии» была закончена уже в Праге, затем куплена Ватиканом и до сих пор не издана. В 1916 году отмечалось 50-летие научной деятельности Кондакова. Воздали по заслугам. Ростовцев опубликовал сразу 2 статьи в честь Кондакова «В речи» и «Современном слове». Как только в Петрограде начались февральские беспорядки, Кондаков вместе со своей ученицей, жена Кондакова Вера умерла в 1913 году, Екатериной Яценко, родилась в 1888, умерла после 1938 года, уехал на юг. С осени 1918 года жил в Одессе. В родном университете стал читать курс лекций по истории русской иконы. Когда город находился под контролем вооруженных сил Юга России, вместе с Буниным редактировал газету «Южное слово», в которой вел отдел иностранной политики и публиковал статьи о русской истории и культуре. Найти бы эту подшивку газеты, да опубликовать эти статьи Кондакова. По воспоминаниям приемного сына Кондакова, Сергея Кондакова, годы жизни 1878-1940, Париж. Примечание: другой приемный сын Кондакова, П.Н. Кондаков, был убит на Северном фронте. Конец примечания. В день освобождения Одессы добровольцами 13 августа 1919 года Никодим Павлович Кондаков с небывалым одушевлением, с разгоревшимися глазами продиктовал часть воспоминаний, касающихся Преосвященного Порфирия Успенского, а на другой день утром сел к письменному столу и написал 4 страницы 2-го тома «Русской иконы», о чем и сообщил окружающим как показатель, что к нему вернулась прежняя гордость и вера в лучшее будущее. Вот этот прекрасный фрагмент о Порфирии Успенском. Заслуги Порфирия перед исторической наукой вообще и русской в частности, можно сказать, неисчислимы, а его роль на греческом Востоке могла бы составить блестящую страницу в русской истории прошлого века, если бы русские историки что-нибудь знали по нашим восточным делам. Советую каждому русскому образованному человеку читать по вечерам, когда мысль наша сколько-нибудь проясняется среди петербургского густого тумана и вековой затхлой атмосферы Москвы, книгу «Бытия» Порфирия Успенского в 7 томах, изданную неутомимым Хитрово насчет палестинского общества. Там любознательный русский прочтет, что в 1847 году архимандрит Порфирий молил Бога о даровании русскому царю разума для того, чтобы он даровал России конституцию на основании непреложных и для него самого законов. Порфирий всю жизнь свою изнывал, желая деятельности, полезной государству и народу, церкви и стране, свободной от посягательств и мытарств русских канцелярий и дикой злобы русских властей. Но кто слушал в царской России людей, подобных Порфирию? В итоге нет царя, нет России. А Кондаков в январе 1920 года на греческом пароходе «Патрас» бежит из этой страны. 2 года он жил в Софии, читая в университете курс истории искусства Средневековья, а с мая 1922 приступил к чтению 2-годичного курса по истории искусства в Восточной Европе в Пражском Карловом университете. Вернадский писал: ему пришлось отказаться от завершения полной истории русской иконы, потому что основная часть его записей и материалов осталась в России. Кондаков был вынужден удовлетвориться изложением работы всей своей жизни в сокращенном очерке об истории русской иконы. Письмо Цветаевой Колбасиной Черновой о смерти Кондакова заканчивается так. «Сережа уже видел его, прекрасен, строгий чистый лик. Такие мертвые не страшны. Страшна только мертвая плоть, а здесь ее совсем не было. Я рада за него. Ни Берлин, ни Париж, славянская Прага. И сразу умираю». С этим словом умер и Блок. Уже после смерти ученого пришло приглашение от итальянского короля. Кондакова приглашали стать гостем любимой им Италии. А его великая работа, сокращенный очерк по Вернадскому «Русская икона», вышла в 4 томах посмертно в Праге в 1928-33 годах. На английском языке она появилась на год раньше, в 1927 году в Оксфорде. В том же 1927 году в Праге были опубликованы «Воспоминания и думы» Кондакова, написанные весной 1919 в Одессе. 75 лет спустя их опубликовали, наконец, и на родине академика в России, в Москве. Вернадский писал в 1926 году: «Необходимо составить научную биографию Кондакова, точную и полную. Для его учеников эта задача является нравственным долгом». Она до сих пор так и не составлена. Литература. Цветаева М. Собрание сочинений в 7 томах. Том 6. Москва. 1995 год. Медведев И. П. Некоторое размышление о судьбах русского византиноведения. Итоги столетия. Исторические записи. Москва. 2000 год. Ковалевский П. Е. «Наши достижения. Роль русской эмиграции в мировой науке». Выпуск 1. Мюнхен. 1960 год. Муромцева Бунина В. Н. Н. П. Кондаков. «К пятилетию со дня смерти». Кондаков Н. П. «Воспоминания и думы». Москва. 2002 год. Нидерле П. Значение Н. П. Кондакова в славянской археологии. Кондаков Н. П. «Воспоминания и думы». Москва. 2002 год. Ростовцев М. И. Странички воспоминаний. Кондаков Н. П. «Воспоминания и думы». Москва. 2002 год. Вернадский Г. В. Никодим Павлович Кондаков. Кондаков Н. П. «Воспоминания и думы». Москва. 2002 год. Кондаков С. «Воспоминания Никодима Павловича Кондакова». Кондаков Н. П. «Воспоминания и думы». Москва. 2002 год.